Глава 11. Если с другом вышел в путь. Слова Фреда максимально точно передавали ситуацию, в которой я оказался. И да, не мы оказались, а я оказался. Патрик Слоуну не нужен. Ему нужны те возможности, которые есть у меня. А именно, репутация дяди Винни и все, что отсюда можно вытащить. Как бы я ни повел себя в отношении Массерии, для окружающих любой поступок будет выглядеть оправданным возмездием. Я уже понял, логика сицилийцев крайне проста. Если Массерия грохнет меня, то это подстава, подлость и грязная игра. Если я грохну Массерию, это справедливая расплата за погибшего дядю Винни. Действие одинаковое, но какой разный итог. Соответственно, моими руками можно дохрена чего сделать. Слоуну даже напрягаться не придется. Он просто может тыкать пальцем и отдавать распоряжение. А если вспомнить, что этот чертов агент вроде как имеет делишки с Лучано, который вроде как имеет накопившиеся претензии к Джо Боссу, то вероятность убийства Массерии моими руками весьма велика. И тут вот какое дело. С точки зрения сицилийцев я, конечно, буду прав. А вот с точки зрения закона... Интересно, в штате Нью-Йорк что полагается за убийство? В общем, ситуация и правда полный трындец. Фреда, не дождавшись от меня комментариев, молча подошел к двери и щелкнул замком. Потом подумал немного и до кучи накинул тяжелый крючок на петлю, отрезав нас от внешнего мира, пусть ненадолго. После этого старик повернулся к нам. «Теперь вы поняли?» Его голос звучал глухо, будто он опасался, что даже при всех предпринятых им мерах разговор могут подслушать. «Вы оказались в игре, до которой еще не доросли. Этот продажный ублюдок Слоун не шутит. Он будет давить, пока не сломает. Или пока не получит то, что хочет». «А чего он хочет-то?» — хмуро спросил Патрик. — Я пропустил почти весь ваш разговор. — Это мы заметили. Я многозначительно посмотрел на друга. — Слоун тут только что парад с фейерверками не устроил, а ты дрых без задних ног. Глазом не повел. — Ну да. Патрик виновато потупился. — Что есть, то есть. Сон у меня крепкий. И все же, чего хочет Слоун? Чтобы мы стали его стукачами? «Хуже!» Я прошелся по комнате, сжимая и разжимая кулаки. Адреналин и ярость искали выход. «Он хочет, чтобы мы стали его оружием. Убирали тех, кого нужно убрать. Слоун создает хаос, а потом героически его устраняет. Так он сказал. Мы для него разменная монета, расходный материал». Я остановился перед Патриком, глядя на его разукрашенное синяками и ссадинами лицо. — Ты влип по самые уши, дружище. А вместе с тобой и я. Выбора нет. Сидеть сложа руки — значит подписать себе и тебе приговор. Либо пуля от Массерии, либо тюрьма от Слоуна. Мне оба варианта не нравятся. — Что будем делать? Патрик растерянно посмотрел на меня. «То, что и планировали, только быстрее и жестче. Собирайся, через 15 минут выходим». «Джонни, рука!» Ирландец попытался пошевелить поврежденной конечностью, но тут же скривился от боли. «И лицо! Рики сразу все поймет. Не уверен, что он позволит мне работать в таком состоянии. Делать я ничего не могу. А зачем платить тому, кто бесполезен?» «Лицо замажем чем-нибудь», — категорично отрезал я. Затем посмотрел на друга и понял, что сказал полную чушь. Там не просто нужно замазывать. Там требуется тонна грима и услуги профессионального гримера. Ну да, замажем. Задолбаешься мазать, нет. Скажем, что ты подрался в баре, защищая честь нашей семьи. Сцепился с кем-то из посетителей. Уверен, Слоун не станет распространяться о том, что произошло на самом деле. Так что для всех остальных прокатит любая версия. А грузить сегодня буду я. Скажу Рикки, мол, решил подкачаться, или что проигрался тебе в карты на желание. Я осекся, прервав свои размышления. У меня вдруг резко зачесался затылок. Очень похожее ощущение уже испытывал. Оно появляется, когда чувствую пристальный взгляд. Я обернулся и посмотрел на Фреда. Так внимательно пялиться мог только он. Вообще, в принципе, пялиться мог только он, потому что в комнате нас было всего трое. Видеть через стены мои враги еще не научились. Фреда и правда молча наблюдал за мной. Его взгляд был тяжелым и невероятно усталым. Казалось, за последний час он постарел на 10 лет. Однако в его взгляде я заметил еще кое-что. Пожалуй, это можно было назвать искрой подозрения, пока еще не разгоревшейся в пламя. — А позвольте спросить, сеньор Скализе, — произнес друг Фреда с сарказмом, — что именно вы планировали? Я замер, мысленно чертыхнувшись. Старик слишком умен. Он из одной только фразы сделал верные выводы. Я, блин, тоже хорош. Нашел, при ком раскидываться словами. Что задумали? Я искренне вытаращился на Фреда, изобразив при этом на лице абсолютную невинность. Не знаю. Старик пожал плечами. Поэтому и спрашиваю. «Джонни, что вы задумали?» «Ты ведь не просто так это сказал. Вернее, можно даже перефразировать вопрос. Что ты задумал, Джонни?» «Этот...» — Фреда кивком головы указал на Патрика. «Ничего задумывать не способен. Он и прежде не отличался стратегическим мышлением, а сейчас у него на фоне любви вообще мозги превратились в кашу. «Мы что-то задумали?» Патрик удивленно посмотрел на меня, явно теряя нить разговора. Он, в отличие от старика, не обратил внимания на мою оговорочку. Я завис, соображая, как поступить. Врать Фреда после вопроса, заданного в лоб, глупо. «Думаю, старику такое точно не понравится». А он мой единственный стоящий союзник на этом празднике жизни под названием «Мафиозные игрища». Разрабатывая план в своей голове, я отталкивался от того, что нас с Патриком двое. Однако вдвоем провернуть это дельце будет сложновато. Хотя бы потому, что я слишком много не знаю о местных правилах, об особенностях семьи и так далее. А Фреда знает. Причем он знает практически все. Собственно говоря, с его помощью можно придумать, как ограбление повесить на Массерию. Тем более у меня пока один хрен, нет вариантов. Черт! Я покачал головой, усмехнулся, а затем провел пятерней по волосам. Вид у меня был смущенный, но в большей мере я играл это смущение. Фреда реально слишком умен. Я такими оговорочками могу спалить не только свои мысли или планы, я могу зародить в душе старика подозрения. Вряд ли он, конечно, подумает, что в тело Джонни Скализе попал человек из будущего. Это совсем уж фантастическая правда. Но вот начать сомневаться во мне легко, а нам такого сейчас не надо. «Ладно, ты прав». Я повернулся к Фреду лицом и развел руки в стороны. «Ты прав, старик. Есть задумка ограбить склад Массерии и подставить Маранцана. Не успел я договорить до конца, как со стороны раздался громкий хрюк, а потом не менее громкий кашель. Это Патрик подавился холодным чаем, который с вечера остался в кружке. — Я ничего, не собирался грабить. Ирландцу приходилось говорить по одному слову, потому что кашель упорно его не отпускал. А высказаться Патрику очень хотелось. А вот Фреда молчал. Просто молчал и смотрел мне прямо в глаза. И я не мог понять, что происходит в голове у старика. Его взгляд был слишком непроницаемым. «Но...» — я нервно повел плечами. «Ты что-нибудь скажешь? Например, что я сумасшедший, что нужно успокоиться и выбросить подобные мысли из головы?» «Ты правда собираешься грабить Массерию?» Вместо ответа спросил Фреда. Я молча кивнул, подтверждая его слова. Старик, дождавшись моей реакции, продолжил. Ну что сказать? Это, конечно, безумие полное. Однако ты не был бы скализа, если бы просто так спустил смерть дяди кому-то с рук. Точь-в-точь, как Винченцо. Поэтому, пожалуй, я не удивлен. Месть, да, есть такое. Я решил не спорить с Фредо, тем более, что озвученная им причина весьма даже была в тему. Хочу отомстить так, чтобы Массерии стало тошно. Просто убить его слишком просто, слишком легко. Это даже благо. А вот столкнуть лбом Массерию и Маранцана, заставить их грызться, будто они бешеные псы, и наблюдать, кто кого прихлопнет — отличный вариант. Если все же Массерия выйдет победителем, тогда можно и пулю ему в затылок пустить. Но это самый финальный этап моей мести. И еще. Нам нужны деньги, чтобы исчезнуть после того, как все закончится. Все это, конечно, весело и здорово, но я, пожалуй, предпочел бы не продолжать традицию семьи Скалезе, введенную дядей. Я не хочу работать на семью. Я хочу иметь на руках хорошую сумму денег. Чтобы вложить ее... Черт, снова едва не ляпнул лишнего. Чтобы вложить в какое-нибудь путевое дельце. Я быстро исправил собственную оплошность. Было бы очень странно, начнем сейчас рассуждать про ценные бумаги и биржевые фонды. А еще нам понадобятся деньги, чтобы заткнуть глотку Слоуну, если придется. Доллары всегда были, есть и будут весомым аргументом. В конце концов, Слоун — обычный человек. Ему свойственны все грехи, в том числе алчность. «Разумно». Фреда по-прежнему оставался спокоен, чем сильно меня удивил. Я ожидал все-таки немного другой реакции. «Тогда будьте как тени, Джонни, и не доверяйте никому, даже собственному отражению. Прямо сегодня изучи ваш маршрут, имея в виду каждый закоулок и каждый поворот. Думаю, ты пока еще не определился, как и где произойдет ограбление. Грабить сам склад глупо, ты ведь это понимаешь?» «Конечно», — не моргнув, ответил я. «Хотя на самом деле вообще-то именно так и планировал — обчистить склад ночью. Однако, если Фреда говорит, что это глупо, я ни на минуту не сомневаюсь в его словах. Уж что-что, а грабежи старику более понятны, чем мне». «Да, именно так», — кивнул Фреда. «Для начала нужно иметь полное представление о маршруте. Знать то, на что вы никогда не обращали внимания. Это нужная информация. Вполне возможно, она не пригодится, но ты должен ее знать». «Подождите, вы что, серьезно?» Встревоженно поинтересовался Патрик. Он, наконец, откашлялся и смог говорить нормально. — Вы действительно считаете это отличной идеей? — Мы считаем, что обстоятельства вынуждают действовать на опережение, — ответил я. — И еще мы считаем, по крайней мере, мое мнение именно такое, что стратегия Слоуна, в основе которой управляемый хаос, вполне хороша для нынешних времен. Это всяко лучше, чем ждать, пока меня загонят в угол. А так, Массерия и Мранцана сцепятся, и это в том числе отвлечет того же Слоуна. Патрик выслушал меня молча, затем перевел взгляд на Фреда, ожидая от старика поддержки. Но Фреда просто кивнул, подтвердив тем самым мои слова. «Просто замечательно». Выдохнул ирландец, покачав головой, а затем еще раз повторил. «Просто замечательно!» Хотя, конечно же, ничего замечательного в этом он не видел. Просто понял, что остался в меньшинстве и что его мнение не особо кого-то волнует. Минут через 20 мы вышли из дома и направились к складу. Патрик топал молча. Его обычно жизнерадостное лицо было мрачным и сосредоточенным. Он явно переваривал все, что произошло этим утром. «Слушай сюда», — я нарушил тягостное молчание, — «сегодня твоя задача — смотреть и запоминать. Впитывать все, как губка. Все полицейские посты на нашем маршруте. Все повороты, все узкие переулки, куда можно нырнуть. Все скрытые въезды во дворы. Все, что может пригодиться для быстрого и незаметного побега. Записывай в блокнот, рисуй схемы в уме, делай что угодно, но ты должен знать этот путь лучше, чем молитву. Фреда прав. С одной стороны, грабить одну только тачку, тем более свою, тоже смысла нет. Но... эта информация может нам пригодиться, если не для налета, то для подставы, которую мы замутим для Мранцана. Патрик кивнул, затем достал из кармана смятый блокнот и карандаш. «Вот, мне Фреда дал. Сказал то же самое. Пока ты переодевался. Хорошо, Джонни, я все запомню, обещаю». «И еще кое-что». Рикки по-любому начнет приставать с вопросами, тут ты прав, про твою рожу. Я буду с ним разговаривать сам, ты не лезь. Молчи и делай вид, что тебе мучительно стыдно за свою пьяную драку, понятно? Понятно. А вот и хорошо. Я хлопнул Патрика по плечу, а потом добавил. Не ссы, дружище, вместе мы команда, у нас все получится. Ирландец как-то невесело хмыкнул в ответ. По-моему, он сильно переживал о том, что нам предстояло сделать. На склад мы явились вовремя. Там царило привычное утреннее оживление. Грузчики лениво перетаскивали ящики, клубы пара вырывались из-под крыши, где располагалось что-то вроде подсобки. Рикки, как и всегда, сидел за своим столом с Гроссбухом. Его взгляд, холодный и оценивающий, сразу же просканировал Патрика. «Что с тобой?» Он отложил в сторону перьевую ручку и отодвинул баночку чернил. «Вспомнил старую поговорку, что шрамы украшают мужчин? Или просто огреб мандюлей от кого-то поумнее тебя?» Я шагнул вперед, оттеснив плечом Патрика, который уже открыл рот, чтобы ответить. Скорее всего, он бы нагрубил Рикки или просто послал бы его к черту. Несмотря на свою доброту и где-то даже наивность, заводился Патрик всегда с полуслова. «Он защищал честь семьи», — сказал я спокойно, но твердо. «В баре парочка ублюдков позволила себе сказать лишнее про Дона Массерию. Патрик объяснил им, что так делать не стоит». Рикки медленно поднялся из-за стола, его взгляд прошелся по мне, затем снова вернулся к Патрику. «Очень трогательно. А можно подробности? Какие именно ублюдки и в каком баре?» «Зачем?» Я упорно, почти с вызовом, пялился Рике в глаза. «Вопрос уже закрыт. Когда мы договаривались, ты сказал, за ирландца отвечаю я, значит, и претензии все ко мне. Так вот, я тебе говорю, ублюдки поплатились за свои длинные языки». «Ого», — усмехнулся Рикки, — «вот только странно это как-то. У дружка вся рожа разбита, а твоя физиономия совершенно чистая». «Я просто слишком шустрый. Ублюдки не поспевали за моей скоростью». «Ясно», — промычал Рикки, которого мое объяснение явно не устроило. Однако предъявить что-то по этому поводу он мне не мог. Мы пришли на работу, мы выполнили свои обязательства. Какие могут быть вопросы? Воздух между мной и Рикки снова наэлектризовался, прямо как тогда, в день стычки с ирландцами у Дальмоника. Грузчики замедлили шаг, чувствуя напряженность. Парни, которые, как и мы с Патриком, занимались развозом, настороженно замерли. Они, похоже, на всякий случай готовились кинуться между мной и Рикки, если все же один из нас не сдержится. Однако взрыва не произошло. Рикки смерил меня взглядом, полным раздражения, и отвернулся. Он понимал, что я прав, согласно нашим неписанным правилам, но это его бесило еще сильнее. «Ну ладно», — Рикки плюхнулся обратно на стол, — «разбирайтесь со своими проблемами сами, только чтобы это не отражалось на работе, понятно?» «Яснее ясного», — ответил я с усмешкой. Затем повернулся к Патрику. «Иди, принимай товар. Сегодня я буду грузить. Решил мышцы подкачать, а то слишком белоручкой становлюсь. Так что погрузка на мне, а ты жди возле машины и отмечай ящики». Я не стал дожидаться реакции Рикки на такое мое решение. Сразу направился к груди ящиков, которую нужно было заносить в наш додж. Работа была адской, спина горела огнем уже через 10 минут, но я стиснул зубы и продолжал. Каждый поднятый ящик, каждая напряженная мышца — это была месть. Месть им всем. Массери, Лучано, Слоуну. Я превращал злость в топливо. Патрик тем временем ходил вокруг машины с блокнотом в руках, что-то помечая. Он усиленно делал вид, будто записывает количество алкоголя и фиксирует для себя, куда какой ящик нужно будет выгрузить. На самом деле схематически рисовал склад. Маршрут мы отработали без происшествий. Сытый папа, плаза-отель, все как по маслу. В Дальмоника заехали с опаской, но ирландцев видно не было, как и кого-то другого. Энрике молча принял товар, сунул в руки конверт и поспешил ретироваться. Варианта два. Либо Хиггинс все же отказался от этого заведения, либо решил не давить на ресторан, выжидая более удобного момента. Патрик все же не выдержал. Я как-то притормозил возле уличной палатки, где можно было купить кофе, дополнив его сладкими пончиками с карамелью. «Джонни, что мы будем делать? Со Слоуном, я имею в виду, он же не отстанет!» Я захлопнул дверцу доджа, облокотился на нее и посмотрел на друга, который тоже выбрался на улицу. «Мы сделаем то, что должны были сделать с самого начала. Ограбим склад Массерии и вину повесим на Маранцана». «Черт, ты и правда это задумал. Это же...» «Самоубийство», — закончил я за него. «Возможно. Но сидеть и ждать, пока нас прижмут со всех сторон, это самоубийство, растянутое на долгое время и более мучительное. У нас есть козырь. Добрый Джо. Я договорился с ним вчера. Он заберет товар. 60% от стоимости. Этого хватит, чтобы исчезнуть и начать новую жизнь где-нибудь далеко отсюда». Я видел, как в Патрике боролись страх, чувство вины и желание все-таки воплотить свою мечту о новой счастливой жизни в Америке. Страх проиграл. «Хорошо», — он выдохнул, — «я с тобой, что бы ни вышло. Тем более это по моей вине все усложнилось, так что хотя бы вытащу тебя из этой ямы, куда сам провалился». «Никто никого не вытаскивает». Я хлопнул его по здоровому плечу. «Мы будем выбираться вместе. А для начала, пока едем, закончим свою схему. Мне нужно знать каждый закоулок. Фреда прав. Устраивать налет на сам склад бестолково. Думал об этом всю дорогу, пока ездили от заведения к заведению. Но и грабить только свою машину тоже бред. Слишком маленький выхлоп. Нам нужно вычислить, в какое время и в каком виде поступает товар на склад. Его же привозят, верно? Он не из воздуха появляется. Я заметил, что утром и в течение дня склад работает только на вывоз. Соответственно, фиксируй все, вообще все. А потом что-то решим. Остаток дня Патрик провел, уткнувшись в блокнот. Он рисовал линии маршрута, помечал квадратиками полицейских, крестиками аварийные повороты. Его лицо было серьезным и сосредоточенным. Из болтливого ирландца он превратился в солдата, готовящегося к операции. Честно говоря, я даже как-то успокоился. Мне реально стало легче. Теперь я был не один, нас было трое. К тому же башка у Фреда варит лучше, чем у меня и у Патрика вместе взятых. Так что все обязательно должно получиться. Закончив с маршрутом, я двинулся в сторону хлопкового хвоста. Сейчас он не стоял в путевом листе, но мне нужен был добрый Джо. Внутри все бурлило от какого-то внезапного эмоционального подъема. В общем, я решил, что ситуация изменилась, она стала гораздо лучше, и у меня появился шанс выйти сухим из воды. Но... Не зря говорят, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Уверен, в тот момент, когда мы весело катили в сторону Гарлема, Бог просто ухахатывался, глядя на нас сверху. Но у меня есть оправдание. Я не знал, как резко все поменяется.